Скрытый переворот в руководстве. В том же 1922 году на заседании Политбюро Ленин сказал: «Мы, товарищи 50-летние», он имеет в виду себя и Троцкого, «вы, товарищи 40-летние, все остальные, но надо готовить смену 30-летних и 20-летних, выбирать и готовить их к руководящей работе». Так что не Коба, а Ленин задумал смену руководящих кадров. Вождь устал от старой гвардии, от этих вечно критикующих блестящих сподвижников, и поручает генсеку Кобе готовить смену, вместо людей блестящих находить людей исполнительных. Коба оценил перспективу и с энтузиазмом провел работу. Так в его окружении появился 30-летний Лазарь Каганович, родившийся в еврейском местечке, сапожник по профессии, как и отец Кобы. Он был малограмотен, но чрезвычайно работоспособен. Коба назначает его заведующим орготделом ЦК. В руках у Кагановича аппарат инструкторов ЦК. Направленные в провинцию, они должны проверять работу низовых организаций. От их отчетов зависит будущее местных руководителей. Вскоре отдел Кагановича получает право назначать партийных руководителей на местах. Итак, партийная провинция целиком в руках Кобы. Каганович начинает гигантскую работу, вводит нужных людей, проверяет их лояльность, перетряхивает аппарат. Меньше чем за год проверены и утверждены 43 секретаря губернских организаций, полновластных правителей провинции. Партийные бонзы наделены властью, которая и не снилась царским генерал-губернаторам. Я листаю книжки из библиотеки генсека. Много раз читанные им книги Троцкого «Терроризм и коммунизм» рядом с фразой автора о руководстве партии в государственном аппарате комментарий генсека «Безраздельное». Контроль и назначенство провинциальных партийных лидеров – вот простой рычаг, при помощи которого Коба в короткий срок подчинил партию. Троцкий все понял, возмущается, но поздно. Всюду сидят угодные Кобе местные вожди, зависимые от секретариата. Они готовы составить новое, управляемое большинство на съездах, и если кто-то из кремлевских бояр посмеет не подчиниться этому большинству, он будет изгоняться из партии на основании ленинского запрета фракций. Коба задание выполнил. Послушная партия создана в кратчайший срок. Но Ленину не придется ею воспользоваться.